Немного смешно и странно было видеть, как ребята и девчонки идут за мной. Они, прошедшие все огни и воды этого мира, привыкшие бесстрашно смотреть в глаза любому врагу, сейчас походили на детей, которые попали в незнакомую местность и стремятся не отстать от единственного взрослого. Я улыбнулся им и подумал вдруг, а почему мне так тошно? Или нет, не тошно, а как-то странно. Словно перед глазами падают листья, желтые, алые, и, мешаясь с дождливой мерзостью, устилают асфальт. Нет, не перед глазами, а в душе все это. Перед туманной стеной я остановился неожиданно для самого себя и сказал, поворачиваясь, «Подождите здесь, мне надо поговорить». Мне вновь стало немного смешно на миг, когда я увидел, как покорно, ни слова не говоря и ничего не спрашивая, они стали рассаживаться на валунах, даже не пытаясь подтянуть снаряжение, например. Словно я был не князем, а богом или пророком типа Моисея, который все знает, все может, который говорит с небесами и которого можно лишь слушаться. «Я сейчас», — повторил я. Подмигнул Танюшке, она неуверенно улыбнулась в ответ. А мне вдруг стало очень-очень легко. Печальный листопад прекратился, светило солнце, и я знал, что я сделаю сейчас. Я понял это как-то сразу. Рывком, мгновенно, как включается свет в темной комнате, я шагнул в туман.